Глава 9. По-моему, лучший способ поквитаться с любителем розыгрышей — загнать его в его же собственную ловушку. Вот вам никогда разве не хотелось посмотреть на ведущего программы скрытой камерой в таком же дурацком положении, в какое попадают обычные его жертвы? Мне еще ни разу не удавалось разоблачить Лори. Только не думайте, что я не пыталась. Напомните мне как-нибудь, чтобы я рассказала вам историю про 34 пиццы и одного священника. У Лори, в отличие от других людей, мысли не вытекают одна из другой и даже не перескакивают с одного на другое. Голова у нее работает как-то наперекосяк, и угадать, к чему она клонит, невозможно, потому что никогда не знаешь, с чего она начала. Это у нее, наверное, от матери. Может, Польша тут и ни при чем, зато генетика очень даже.